10. В основе метафизики Лопатина лежит то же положение, которое, как мы видели, выдвигал и Козлов, а именно, что всякая деятельность предполагает деятеля, всякий акт предполагает деятеля, говорит Лопатин, всякая проявленная реальность подразумевает воплощающуюся в ней силу. Примечание. Сборник о свободе воли. Страница 134. Конец примечания. Это, конечно, есть основоположение монадологии или плюралистического спиритуализма. И сейчас ясно, что замечание Козлова о том, что Лопатин отождествляет понятие бытия с причинностью, против чего и возражает Козлов, защищающий примат бытия, основаны на недоразумении. Примечание. «Свое слово», выпуск 4, страница 142. Конец примечания. Для Лопатина существенна неотрываемость и неотделимость деятеля от деятельности, бытия от его проявлений. Но это не есть отождествление их. Страница 200. Труднейший вопрос всякой метафизики – проблема материи духа. И здесь Лопатин прежде всего устанавливает онтологическую вторичность или производность всяких механических действий. «Всякая механическая связь, – пишет он, – подразумевает вещество, его законы и движения уже данными, то есть Вселенную уже существующей. Всякое механическое действие есть только продолжение процесса, начатого раньше, в каких-либо элементах. Поэтому движение, элементарный состав тел, их протяженность, все это должно быть дано предшествующим творческим процессам». Примечание. Вопросы философии и психологии. Номер 5. Страницы 62, 63, 64. Конец примечания. Исконная первоначальная причинность есть творческая, всякая иная есть вторичная и производная. К этому Лопатин присоединяет очень тщательный анализ проблемы материи. Уже в первом томе «Положительных задач философии» он превосходно показал, что материализм есть учение метафизическое, основанное на вере в материю. После всестороннего анализа материализма, глава 2 в первом томе, в частности атомизма, Лопатин приходит к выводу о всецелой условности механических определений вещества, подчеркивая, что протяженность не первоначальное и основное, а производное и вторичное свойство вещи. Примечание. Смотри замечательный анализ в первом томе, страница 162, а также страницы 169-177. Конец примечания. К этому присоединяется и то соображение гносеологического характера, что мы не знаем явлений материи непосредственно. На место наивной метафизики материализма мы должны выдвинуть спиритуализм, который видит последнюю основу бытия в духовных сущностях, и можно сказать, что сверхчувственная основа существующего есть источник не только всеобщих свойств вещей, но и всего, что в них замечается индивидуального и частного. Это и есть принцип монадологии, без учения о замкнутости в себе монад. Или, иначе выражаясь, система конкретного спиритуализма. В одном месте Лопатин называет эту концепцию системой конкретного динамизма. Примечание. Положительные задачи, том 1, страница 233. О конкретном динамизме смотри замечание Лопатина в положительных задачах, том 1, страница 186. Конец примечания. Плюрализм у Лопатина не имеет абсолютного характера, хотя он и склонен говорить о вечной множественности. Смысл этого выражения нуждается в комментариях. Но тут же добавляет: вечное единое раскрывается в вечном многом, в этом неприходящая истина платоновской идеологии. Примечание. Там же страница 406. Конец примечания. Страница 201. Однако единство и множество находятся у Лопатина в разных планах. «В Боге, — говорит Лопатин, — заключены все вещи, но в своем довременном идеальном единстве. Бог созерцает в себе все существующее, как мир вечных идей». Примечание. Там же страница 407. Конец примечания. Мир же коренится в первичном порядке, но он несоизмерим с ним. Это тот же самый мир первообразов, но в который вступило начало самости и исключительного самоутверждения, в котором поэтому все разделилось, распалось и раздвинулось. Как это по существу близко к построениям Владимира Соловьева или к будущим учениям Флоренского и Булгакова. Только у Лопатина нет совершенно идеи Софии. Однако теизм у Лопатина имеет чисто рациональные корни. Он в одном месте в главе «Теизм в пределах рациональной метафизики» так выразился: «Или философия раз навсегда откажется от идеи об абсолютном, что невозможно, или она должна прийти к теизму как к прочной и неизменной истине». Тут же Лопатин выражается еще сильнее. В предположении творения мира из ничего содержится глубокая философская идея. Примечание. Там же страница 408. Конец примечания. Но как согласовать метафизический плюрализм, хотя и смягченный, с идеей творения мира, которую Лопатин ценит, он нигде об этом не высказался, в силу чего его монадология остается в этом пункте неясной и необоснованной? Сам же Лопатин однажды признал, что нельзя удовлетворяться тем соображением, что абсолютное начало есть просто самый общий закон действительности, умозрительное обоснование этической жизни, о котором мы уже говорили, подсказывает Лопатину в статье «Теоретические основы нравственной жизни» гораздо более определенное и конкретное понимание соотношения Бога и мира. Примечание. Вопросы философии и психологии, номер 5, страница 63. Конец примечания. Здесь Лопатин приближается к Соловьеву, снова в усвоении человеку верховного, целеположенного значения в природе. Но общая проблема о связи и соотношении начал единства и множественности, соотношении Бога и мира, остается неразработанной у Лопатина. Гораздо больше внимания оказано Лопатиным проблемам космологии. И здесь его философское вдохновение во втором томе «Положительных задач» достигает нередко высшего расцвета. Центральное понятие космологии у Лопатина есть понятие творческой причинности, очень близкое и параллельное тому, что несколькими годами позже развивал Бергсон, только у Бергсона больше естествознания в его космологии, у Лопатина больше философии. Страница 202. «Вещество, как всякая другая действительность, читаем в одной из статей Лопатина, имеет внутреннее или субъективное существование, и эта внутренняя сторона лежит в основе его внешних проявлений и свойств». Примечание. «Спиритуализм, как психологическая гипотеза. Вопросы философии и психологии, номер 38. Страница 520. Конец примечания. При этом спиритуализм не упраздняет физической природы. Он только полагает, что сама в себе она не то, что обыкновенно о ней думают. Примечание. Из статьи «Спиритуализм как монистическая система философии». Там же, номер 115, страница 457. Конец примечания. Исходя из такой антологии, Лопатин склоняется с особенной настойчивостью к признанию творческой, а не логической необходимости в жизни космоса. Отсюда готовность у Лопатина признать иррациональную сторону в бытии. Особенно в этом отношении любопытна статья его «Настоящее и будущее философии», где свои симпатии Лопатин обращает особенно к прагматизму. Его поражает многообразие и неисчерпаемое богатство действительности, которое должно признать до бесконечности пластичной. Действительность, говорит тут же Лопатин, раскрывается знанием вовсе не в полноте своих законов и сил. Он иронизирует над неудержимым нашим желанием придать Вселенной более рациональную форму, чем та, в какой дает ее нам опыт. Примечание. Лопатин. Философские характеристики и речи. Страницы 112-115. Конец примечания. Возможность диалектического процесса, в другом месте пишет Лопатин, коренится в том иррациональном моменте, который заключает в себе бытие. Слишком очевидно, что в существующем, кроме элемента рационального, присутствует элемент иррациональный, сверхлогический. Примечание. Положительные задачи, том 1, страница 356-я. Философские характеристики, страница 258-я. Конец примечания. У рационалиста Лопатина это внимание к иррациональной стороне бытия само внерационально. Оно, несомненно, коренится у него в требованиях морального сознания. Не всегда у Лопатина ясна эта определяющая для метафизики роль морального умозрения, но это бесспорно. Лопатин не раз в разных работах возвращается к мысли Лейбница о нравственном основании бытия, как оно есть. И для Лопатина бесспорно внерациональная природа этого действия морального начала в мире. Примечание. Смотри особенно положительные задачи, том 1, страницы 395-397. Конец примечания. Страница 203. Своеобразие творческих процессов в мире по Лопатину и не может быть уловлено в рациональной схеме. Философия, писал он в отделе, посвященном критике Гегеля, не может питать даже отдаленной надежды построить систему абсолютную, то есть такую, которая вывела бы с логической очевидностью все частные законы существующего. Примечание. Там же страница 397. Конец примечания. Само понятие творческой причинности влечет Лопатина к характеристике ее как иррациональной, хотя тут же он добавляет, что она раскрывается не против законов разума и не вне их, а сообразно с ними. Примечание. Там же страница 396. Конец примечания. Надо, однако, признать, что это обращение к моменту иррациональности, боязнь абсолютировать ту или иную концепцию, вводит в систему Лопатина момент релятивизма, не всегда замечаемый им. Особенно ясно это там, где он касается вопроса о монизме в метафизике. Мы уже касались этого пункта. Для монадологии Лопатина столь же типичен плюрализм, как и монизм. И если в одном порядке он соединяет их, связывая лишь с разными планами бытия, то в другом порядке он смягчает их противоположность признанием, что единство и множественность понятия соотносительны. Примечание. Смотри, например, статью «Монизм и плюрализм». Вопросы философии и психологии, номер 116. Конец примечания. Любопытно тут же отметить, что Лопатин отказывается применять идею причинности к отношению Бога и мира, и в этом пункте к нему очень приближается в своих философских построениях Булгаков. Примечание. Положительные задачи, том 1, страницы 263-275. Конец примечания. Между миром и силой, его произведшей, мыслимо лишь творческое отношение и никакое другое, пишет в одном месте Лопатин. Но разве именно он не развил сам с такой полнотой и убедительностью идею творческой причинности? Примечание. Вопросы философии и психологии, номер 5, страница 63. Конец примечания. Я думаю, что предыдущая цитата, возвращающая нас к рациональному пониманию причинности, именно и означает, что Лопатин отказывается рационализировать идею творения. Но возможно, что здесь сказывается довольно типичная для Лопатина уклончивость от философствования там, где философия тесно соприкасается с богословием. И наоборот, всякий раз, как Лопатин может подчеркнуть реальность в бытии нравственного начала, он делает это сильно и настойчиво. Страница 204. Обратимся к последней главе в системе Лопатина, к его гносеологии.